Глава 9. Цюрих. Маршрут Сарна. Федеративное Содружество. 24 января 3056 года. Дейр Лир протянул руку человеку, одетому в белый больничный халат. «Меня зовут Дейр Лир, доктор Брэдфорд. Рады видеть вас». Доктор Брэдфорд, невысокий молодой человек, почти юноша, выглядел много старше своего возраста. Он с неожиданной энергичностью потряс руку Дейра. «Не знаю, как вы, но я-то уж точно рад вас видеть, доктор Лир». Он посмотрел на двух молоденьких медсестер, приехавших одновременно с Дейрой, для выбора направления и прохождения практики. Здороваться с каждой из них он не стал, просто попытался улыбнуться и, раскинув руки, произнес: «Мисс Томпсон и мисс Ханни, добро пожаловать в Рейнсайдский медицинский центр. Я догадываюсь, о чем вы думаете. Да, наш госпиталь очень далек от совершенства, но это все, на что могут рассчитывать местные жители в области здравоохранения». Как ни печально, но Дейра была вынуждена согласиться с последним утверждением молодого врача. Хотя, подумала она, если принять во внимание местность, то это еще не самый худший вариант. Трехэтажное здание госпиталя располагалось в лесу, и увидеть его можно было только подобравшись к дому почти вплотную. Климат здесь был сырой, дожди шли почти постоянно. Проехать к госпиталю по тому месиву, которое называли здесь дорогой, было очень нелегким делом. Выбираясь из колесного автомобиля, доставившего сюда Дейру, она обратила внимание на следы, ведущие ко входу в госпиталь, и пришла к унылому выводу, что пациенты добирались сюда либо пешком, либо их приносили на носилках. «Пришлось построить наш центр тут, а не в Даоше, поскольку местные жители попросту боятся идти в город. Из Даоши сюда поступает энергия, но у нас есть и свои генераторы на случай перебоев в питании». Рик Брэдфорд вытащил из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Есть у нас и установка для кондиционирования воздуха во всем центре, но сейчас она в ремонте». Очевидно, что в ремонте нуждалась не только установка. Его требовали и почерневшие стены, и пол, кафельная плитка которого во многих местах давно треснула. Но это были уже такие мелочи, на которые Дейра даже и внимания не обратила. «У вас тут 150 коек?» – спросила она. Брэдфорд кивнул и пригласил следовать за ним. «50 коек на каждом этаже. Внизу у нас детское отделение, там мы делаем все за исключением хирургических операций. Операционная на третьем этаже. Второй этаж предназначен для взрослых больных, там же и родильное отделение. Разумеется, оно изолировано от остальных помещений». «Да, чуть не забыл», – спохватился Брэдфорд. «На первом этаже располагается еще и комната скорой помощи и травмохирургия». Анна Томпсон, белая униформа которой из-за постоянной сырости уже начала намокать, спросила, пытаясь придать своему пухленькому личику серьезное выражение: «А отделение для неизлечимых больных у вас тут есть?» Доктор Брэдфорд кивнул. Сейчас он был похож, если не на старика, то на очень пожилого человека. Он перестал хорокориться, шел немного сутулясь. Фальшивая улыбка испарилась, и лицо его приобрело выражение крайней усталости. «Я знаю, что ваша специальность – уход за неизлечимо больными, но пока у нас такого отделения нет. Штата соответствующего не было. Думаю, вам стоит как раз этим и заняться. Хотя сказать по правде, не надеюсь, что у нас с вами что-нибудь получится. Правительство срезает ассигнование на медицину». Кэти Ханни насупила брови так, что они съехались у нее на переносице. «А я думала, что эта клиника не зависит от решений правительства». «Не зависит, не зависит», – подтвердил Брэдфорд, остановившись на полпути. «В основном нас финансируют частные лица, и до войны с кланами мы не испытывали недостатка в средствах. Но теперь ориентиры для благотворительности сместились в сторону политики. Жители Федеративного Содружества охотно дают деньги на переселение беженцев с Рассалхага, забывая о людях, покоренных 20 лет назад. Больше всех нам помогает Тармана Ляо. Если хотите, он наш главный покровитель. Но он помогает не только нам. Видя наше бедственное положение, БФЦ начал снова финансировать нас, так что опять мы кое-как, но держимся». Кэти гордо тряхнула головкой. «Деньги Виктора Девиона, которые он отмывает через конфедерацию Капеллана, все равно остаются правительственными деньгами. Я думала, что…» Положив руку на плечо девушки, Дейра прервала ее патетическую речь. Послушай, ты, возможно, решила приехать сюда в знак протеста против того, что делает Виктор Дэвион. И ты, должно быть, думаешь, что он сам убил свою мать. «Конечно, это он убил ее», — с вызовом ответила девушка. Дейра и Рик обменялись быстрыми взглядами, и Дейра решительно произнесла. «Ладно, на эту тему мы еще успеем наговориться во время перерывов, хотя, как мне кажется, свободного времени у нас тут много не будет. Но на всякий случай я тебе выскажу свое мнение и советую с ним согласиться. Здесь находятся люди, которым нужна наша помощь, и если я могу им эту помощь оказать, мне совершенно безразлично, на чьи деньги это делается. Меня совершенно не интересует, кто поставляет сюда медикаменты или платит мне за работу». Голубые глаза Кэти сузились, она с негодованием переводила взгляд то на Рика, то на Дейру. «Может быть, вам нравятся деньги Виктора Дэвиона, но не мне. Его папаша отдал Содружество Лиры на разграбление кланом. Да и сынок немного лучше. Как последний трус он бегал от кланов сначала на Трелван, а потом на Элайну». Дейра так посмотрела на медсестер, что Анна побледнела, а у Кэти, казалось, язык прилип к гортани. «Послушай меня внимательно, девочка моя, и не проси больше повторять это. На Элайне я находилась в то время, когда ты еще зубрила экзаменационные билетики. Я была там главным врачом в одном из полевых госпиталей и видела ребят помоложе тебя. Их приносили ко мне по частям, и все они орали от боли и умоляли сделать что-нибудь, чтобы они остались жить. Иногда мне это удавалось, но чаще я могла только смотреть, как они умирают. Они звали смерть и в то же время кричали от страха». Дейра как могла пыталась сдержать злость и старалась говорить спокойно, но сама чувствовала, что ей это плохо удается. «Меня не интересовало, кто лежит передо мной, местный ли житель или солдат, пролетевший за сотни световых лет, чтобы умереть в мире, о существовании которого он никогда и не подозревал. Они истекали кровью и умирали за то, чтобы ты могла спокойно кончить школу, а затем приехать сюда или пойти в армию, или просто на все наплевать. Тем, кто погибал на Элайне, было безразлично, кем ты станешь в будущем. Они умирали за то, чтобы кланы не отняли у тебя это будущее». «Вы были на Элайне?» Голос Анны, больше похожий на шепот, отвлек Дейру от ее развощекой подружки. «И вы дрались с кланами?» «Я убегала от кланов», — Дейра почти успокоилась. «Пытаясь захватить Виктора, они начали методично прочесывать наш сектор. Оставшиеся в живых врачи сделали вакцинацию всем, кому могли, и после этого ушли». «Значит, вы не остались со своими пациентами?» — спросил Рик. «Таут-Кросс показал нам, что нефритовые соколы рассматривают медицинский персонал как военнослужащих вражеской армии». Дейра видела, как все трое, не отрываясь, смотрят на нее. «Я была и там, поскольку записалась в армию и была причислена к 10-й Лиранской гвардии». Анна покраснела. «А вы были с ними, когда они прилетели на Тениенте спасать принца Хасира?» «Наверное, я разочарую тебя, но там меня не было. В то время я находилась на Элайне, пряталась, избегая встречи с кланами». «А потом?» Дейра смогла улыбнуться. «Хватит страшных историй. Мы собираемся работать здесь, учиться помогать людям переносить страдания». Но, видя умоляющие глаза девушки, добавила. «Ну ладно, о том, что случилось после, и о том, как я встречалась с Виктором Дэвионом, я расскажу тебе при случае, за чашкой кофе». Анна, не скрывая своей симпатии, посмотрела на Дейру. Кэти же попыталась изобразить на своем лице строгость, но вместо этого вдруг обняла Дейру и проговорила. «Извините, мисс Лир, я не хотела вас обидеть. Я знаю. Я понимаю все», — ответила Дейра. «Просто бывает так, что мы настолько замыкаемся в своих мыслях, что не видим оборотной стороны событий. Давайте лучше на время забудем о политике и просто постараемся делать здесь свою работу». «Аминь», — сказал в заключении доктор Брэдфорд и показал рукой на дверь в конце коридора. «Здесь располагается женский персонал. Можете зайти и выбрать себе шкафчики для повседневной одежды и прочих вещей, кому какой понравится. А затем мы продолжим осмотр центра». Видя, что Рик хотел что-то сказать ей, Дейра пропустила медсестер вперед. Как только они закрыли за собой дверь, она сказала доктору Брэдфорду: «Извините, возможно, я несколько погорячилась». «Такие вещи случаются при мне не в первый раз», – возразил доктор Брэдфорд. «Не все довольны источниками финансирования. Несмотря на трогательную заботу со стороны нашего патрона Тармана Ляо, многие считают его таким же недобитым воякой, который только и ждет подходящего момента, чтобы напасть. Что же касается моего личного отношения к деньгам Дэвиона, я их трачу так же быстро, как и прочие. Мне нет разницы, от кого поступают взносы. Раз деньги поступают, значит, человек заинтересован в улучшении качества жизни на Цюрихе. Вот и все мое кредо. Теперь и БФЦ активизировал свою помощь, так что о материальной стороне нашего дела можно пока не беспокоиться». «Дела здесь очень плохи?» – спросила Дейра. «Честно говоря», – Брэдфорд пожал плечами, – «прямо так и не скажешь. Вы знаете, что средняя продолжительность жизни в Федеративном Содружестве, исключая, разумеется, транссексуалов, составляет 97,8 лет. Цюрих в этом смысле не способствует росту показателей. Вообще, когда-то еще до войны планета процветала. Максимилиану Ляо она чем-то приглянулась, и он оказывал ей особое внимание. Поэтому жители перенесли свою любовь с бывшего правителя на его сына, Тармана. И в то же время забота со стороны Тармана заставила Суньцзы поддерживать местных диссидентов и революционеров-повстанцев». Дейра умоляюще подняла руки, останавливая доктора от погружения в глубины политических расприй. «Меня не интересуют политические игры, я сыта ими по горло. Мне важно знать местные условия, какие у вас проблемы, тут избавились хотя бы от самых страшных эпидемических заболеваний». «Избавились», – доктор махнул рукой. «Давно. Главное для нас – это местная разновидность гриппа, он косит в основном стариков и детей. Правда, и тут у нас есть успехи, кривая роста смертности от гриппа неуклонно падает. Как мы с ним боремся? Ну, показываем головиды, разъясняем местным пользу прививок. Да так, в общем, ничего серьезного тут не происходит. В основном укусы насекомых и бактериальные заражения, порезы, переломы, совсем редки случаи изнасилования. В основном это солдаты или приезжие. Я слышала, местное население чаще всего скрывает такие случаи, если они происходят среди своих. Да, по крайней мере, стараются. Мужчине в этом случае грозит следующее. Если женщина забеременела, он платит ей отступные, а затем по желанию пострадавшей его могут кастрировать. Если же он не может заплатить, его кастрируют сразу, и мужчина становится рабом и работает на нее какое-то время, пока женщине не покажется, что нанесенный ущерб возмещен. Тогда насильника убивают. Какое варварство, вырвалось у Дейры. Она понимала, что в ее словах сквозит этноцентризм, но инстинкт в этом случае оказался сильнее. Для цюров это не является варварством. Для них это часть их религии. Они считают, что мужчина может в этом случае жить только до тех пор, пока женщине не пришла пора рожать, и мужчину убивают, а его душа входит в новорожденного. Почему же к приезжим мужчинам они не относятся так же, как к своим? Дело в том, что они считают нас, пришельцев, существами низшего порядка, вроде скотины. Ведь вы не хотели бы, чтобы в вас при рождении вселилась душа козла? Вот и они тоже этого не хотят. Такой порядок вещей вполне вписывается в их космологию. Брэдфорд невесело рассмеялся. Во всяком случае, изнасилование здесь большая редкость. «Да, при таком радикализме повторение и вовсе маловероятно», – Дейра сложила на груди руки. «А как по части травм?» «Их не так уж и много. Чаще синяки и ссадины, редко ножевые ранения. А вот огнестрельных ран достаточно много». «Ну, с первыми двумя ясно – домашние склоки и драки. А тоже просто. Джунгли кишат революционерами, но за все 4 года мне удалось увидеть только одного. Мне его принесли с нагноением. А вообще они иной раз нападают на воинские казармы или обстреливают патрули. Нас они не трогают, мы соблюдаем нейтралитет». «Скажите, доктор, а в Даоши не может быть неприятных неожиданностей? Я оставила там своего сына, сейчас с ним сидит хозяйка квартиры. С ним не может ничего случиться?» «Думаю, что нет. Джань-Джейн де Гуани никогда не нападают на гражданские объекты. Но если вы хотите спать совершенно спокойно, Привозите сына сюда. Здесь у нас есть отделение отдыха и ухода за нашим персоналом. Им заведует моя жена». «Спасибо, я так и сделаю. Мне хотелось бы, чтобы Дэвид был постоянно рядом со мной».